Всем привет! Это канал Вато Шоу, и сегодня мы поговорим с вами о Москве. Поговорим мы с вами о Москве с украинским гастарбайтером, который прожил там долгое время. Москва – это город контрастов, высокие зарплаты, высокий уровень жизни, и санкции на Москву не влияют, и москвичей тоже не влияют, как нам постоянно не говорят. И в моих видео на Вато Шоу, и на канале Саши Сотника в его репортажах, рекомендую, кстати, подписаться. Мы сегодня узнаем немножко больше правды об этом, обо всем. Рекомендую вам перейти вот по вот этой ссылочке, которая здесь появится, на видео на одном из наших каналов, в нашей огромной сети Вато Шоу. Приходится размещать, кто не знает, нам приходится размещать теперь видео Вато Шоу на разных каналах, так как на этом канале эти видео пытаются забанить. Приятного просмотра, всем удачи, пока.